Глава 38. Утром мои первые слова были «Я люблю вас». Меня целовали и возвращали признание в чувствах, звучавшие по-новому для меня, для нас. Кати нерешительно постучалась и, услышав разрешение, вошла. «В ванную, Кати». Мужья снова поцеловали меня и разбрелись по своим комнатам. Быстро вымылась и оделась. Сразу, уходя завтракать, на меня снизошло спокойствие. «Я так рада вас всех видеть!» Вот оно, безграничное счастье. В столовой установилась полнейшая тишина, на меня смотрели все. Я, улыбаясь, переводила взгляд на каждого и получала порцию любви, тепла, нежности, обещания не оставлять. «Только не плачь!» Арнил смотрел на меня, и его взгляд лучился нежностью. «Не буду», — ответила, всхлипывая, едва сдерживая слезы. После завтрака все разбежались по своим делам. Я увела мужей в кабинет. Нам надо поговорить, решить, что делать дальше, как жить. Я осуществила мечту. Учусь в академии. Адриан и Наль — преподаватели в ней. Марк — оружейник. Валери — лекарь животных на службе у королевы. Думаю, мы найдем, чем заняться тут. Не переживай. Просто рада, что нашли тебя. Для нас это главное. Бендальф прижал меня к себе. Надо распорядиться по поводу комнаты для лисенка. Нерешительно встала. «Я в библиотеку. Тут такое количество неизученной литературы», — закатил глаза Арнил. «Ну, в общем, меня Марк позвал с собой показать коллекцию оружия Его Величества», — произнес Якоб с горящим взглядом. «Я дома», — улыбался Бендальф. «Уже успели договориться?» — в удивлении подняла брови. «Мы знаем, что ты не любишь, когда возле тебя все толпятся. Сегодня дежурит он». Арнил с Якобом быстро меня поцеловали и ушли. «Мы вышли следом». Разыскала дворецкого, он в столовой полировал серебряную посуду. «Леди», — склонился в приветствие, — «нам нужна комната». Дворецкий чувствовал себя явно некомфортно. «Говори сейчас, что у тебя там?» «Для еще одного мужчины?» — он побледнел. «Нет, для дочери, мужья уже в полном составе, что-то еще?» Меня начинало выводить из себя его странное поведение и недосказанность. «Леди, наверное, я не прав, и, как выскажусь, смогу сразу идти собирать вещи?» «Как у леди может быть такое количество мужей?» «Вот как!» Я протянула руку с парным знаком. За ночь путанные тату образовали цветное перо. Основной, конечно же, ярко-рыжий, и от него отходили линии с видами сущностей. Я центр, а вокруг нити, связующие нас. «Вас благословили боги?» Он потрясенно смотрел на парный знак. «А ты думал, что я любительница собирать в коллекцию мужиков? Или еще хуже? О, боги!» До меня дошла мысль, что ведь так думают, если не все, то многие. Даже королева, которая дала мне документ, разрешающий многомужество. Мне стало плохо, голова закружилась. Бендальф зарычал на побледневшего дворецкого. «Кто еще из слуг такого же мнения?» Подняла глаза на него, вцепившись в стул. «Леди, я прошу вас прощения за недостойное поведение. Теперь я понимаю, что боги не просто так присматривают за вами». Он опустил глаза, покрывшись алыми пятнами. «Мы не обсуждали вас, я запретил. Могу я идти? Собери всех в холле, я хочу покончить с этой историей». Я стояла, выпрямив спину. «Мы можем поискать мир, где к этому отнесутся терпимее». Бендальф обнял меня и прижал. «Поживем, увидим. Лисенка будут обижать». «Мы не позволим. Неужели не защитим своего ребенка?» «Давай сначала разберемся со слугами». Вышли в холл, все были собраны. «Сегодня я выяснила, что, оказывается, в этом доме бытует мнение, что я перебираю мужчин и все сопутствующее количество моих мужчин». Я не знала, как помягче сказать «шлюха». «Я слушаю сейчас все, что вы хотите спросить». Все слуги молчали. «Либо все собираете вещи и выметаетесь, либо я вас слушаю». «Леди Куле, я вырос не в этих мирах. У нас одна самка на 10, и это норма». «Моя пара еще не родилась, и мне было разрешено уйти путешествовать, но через каждые 50 лет обязан возвращаться, чтобы определить, кому из новых ногинь я пара, но я уже не вернусь». Повар не сводил взгляда с Кати, она покраснела. «С вами все ясно. Только через благословение богов». Строго взглянула на них. «Да, леди». Они снова посмотрели друг на друга влюбленными взглядами. «Леди, нам все равно, сколько у вас мужей, нам нравится у вас работать. Мы никогда не будем обсуждать вас ни сами, ни с другими». Вперед вышел садовник. «Ты от себя говоришь или от всех?» «От всех. Мы давно знаем друг друга. Проработали у одной хозяйки долго. Обсудили ровно раз, когда пришли сюда. И совместно решили, что это не наше дело. За честность спасибо, все свободны». «Леди, мне не изменить ситуацию. Дворецкий смотрел на меня умоляюще. Все остальные тоже остановились. «Как можно исправить то, что, не зная меня, уже осудили? Поставили клеймо. Я выросла в простой семье кузнеца и травницы. А леди я уже стала, обзаведясь мужьями. У меня 16 детей. 3 мужа были со мной 50 лет, но там меня никто не осуждал. Я заслужила уважение, мечом и помощью богов вычищая веер от гнили рабства. Вы все здесь, зная, что у вас есть рабство, сидите и ничего не делаете, прячась в своих тихих, закрытых мирках. Но осуждаете меня за мужей, дарованных богами. Мне все равно, останетесь ли в доме. Вы ничем не заслужили моего уважения, чтобы я считалась с вашим мнением. Я умею прощать». Развернулась и махнула Кати и еще одной служанке, пришедшей последней. «Определите комнату для дочери. Позаботьтесь о мелочах. Халат и обувь возьмите из моих новых вещей. Одежду закажем завтра». «Да, леди Куле», —